Когда я замолчал, Сара прошептала: «А нам аисты принесли только насилие и смерть. Как жаль. А то я была бы не против». «Не против чего?» «Детей. От тебя». Меня захлестнуло волнение, а сердце словно сжали огненные щупальца. Я вскочил, прижал свои обожженные ладони к стеклянной перегородке и крикнул: «Сара!» Моя дикарка опустила глаза и всхлипнула. Потом резко поднялась и выдохнула: «Уходи, Луи! Уходи скорее!» И сама кинулась бежать без оглядки. Словно современная вредика, она скрылась в сумраке голубой деревянной преисподней. Глава 50. «Я хочу встретиться с Симоном Риккелем». Ицхак Дельтер нахмурился. Его челюсть наковальня тяжело отвисла. «Риккелем? Парнем из Интерпола?» Дельтер недовольно повел плечами. Я услышал, как трещит по швам его пиджак. «Мы стояли в саду тюрьмы Гаусхорен. Мы так не договаривались. Вы должны поговорить со мной. Ваши показания касаются прежде всего меня. Именно мне судить о том, можно ли с их помощью защитить мою клиентку. Вы меня не поняли. Я сейчас как раз занимаюсь тем же, чем и вы. Я преследую лишь одну цель — не дать засадить Сару в тюрьму на долгие годы. Однако это дело затрагивает несколько государств. Мои показания должен также выслушать человек из Интерпола, который владеет ситуацией». Последние слова я произнес с улыбкой. Дельтер надулся. «На самом деле я потребовал встречи с Риккелем только для того, чтобы лишить Дельтера возможности манипулировать моими показаниями. Сара дала мне понять, что Риккель располагает обширной информацией. Так или иначе, Бем уже давно находился под пристальным наблюдением международной полиции. Я буду говорить об известном деле в присутствии офицера». Дельтер заворчал басом: «Вам совершенно на меня наплевать, Антиош. Нельзя безнаказанно издеваться над адвокатом моего уровня. Оставьте ваши угрозы и позвоните Риккелю. Я вам все расскажу. Вам обоим». Дельтер направился к гранитным воротам, я последовал за ним. Мы сели в машину, под моросящим дождем пересекли предместье и добрались до Брюсселя. За всю дорогу адвокат не произнес ни слова. Наконец мы остановились у огромного черного здания XIX века с башенными часами. В высоких окнах фасада уже горел свет. Вооруженные постовые в бронежилетах неподвижно стояли под дождем. Мы поднялись по широкой лестнице. На третьем этаже Дельтер свернул в нескончаемый лабиринт коридоров, где скрипучие паркетные полы чередовались с вытертым ковровым покрытием. Дельтер чувствовал себя здесь как дома. Наконец мы вошли в типичный полицейский кабинет. Замызганные стены, тусклая лампа, железные шкафы и пишущие машинки довоенного образца. Дельтер несколько минут поговорил с двумя мужчинами, почти такими же огромными, как он сам. Они сидели без пиджаков с магнумами 38-го калибра на боку. Я не представлял себе, как такую пушку можно спрятать под пиджаком. Мужчины хмуро смотрели на меня. Один из них сел за стол и стал задавать мне стандартные вопросы: фамилия, имя, дата рождения, семейное положение. Потом он решил снять у меня отпечатки пальцев. Я вызывающе выставил свои розовые, неестественно гладкие и безликие ладони. Это зрелище повергло его в шок. Он пробубнил какие-то извинения и быстро выскользнул из кабинета. Тем временем Ицхак Дельтер тоже куда-то исчез. Я пробыл там довольно долго. Никто не соизволил объяснить мне, чего именно я жду. Я сидел на стуле и заново переживал муки совести. Свидание с Сарой потрясло меня. Я перебирал в уме свои ошибки, анализировал их последствия и понимал, что мне нет оправдания. Преступление, независимо от того, совершаешь ли ты его сам или борешься с ним, — это ремесло, требующее интуиции и опыта. Здесь недостаточно быть самоубийцей, чтобы добиться успеха. Снова появился Дельтер. С ним пришел забавный господин, маленький человечек с усталым лицом, верхняя часть которого казалась неживой, из-за больших толстых очков, круглых, как дно бутылки. Его худое тело тонуло в просторном пуловере на молнии и широких брюках из плотного вельвета. Особенно хороша была его обувь. Он носил огромные спортивные ботинки на толстой подошве с длинными языками. Настоящий рэперский прикид. В довершение всего у него на поясе утонувшем в складках пуловера, можно было разглядеть автоматический пистолет. 9-миллиметровый Глок-17 «Парабеллум» — любимое оружие Сары.